«Голос Кореи. Игра не стоит свеч». Так озаглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Синмун» от 24 июля. Недавно, пишет обозреватель, министр иностранных дел и замминистра по делам объединения и другие правители Южной Кореи на встрече со спецдокладчиком ООН по правам человека в Северной Корее и ее спутниками, состоявшейся в Сеуле, обрушились нападками на нас, придираясь к так называемому состоянию прав человека в нашей стране и разглагольствовали о каком-то сотрудничестве с статьей обозревателя газеты «Нодон Синмун» от 24 июля. Недавно, пишет обозреватель, министр иностранных дел и замминистра по делам объединения и другие правители Южной Кореи на встрече со спецдокладчиком ООН по правам человека в Северной Корее и ее спутниками, состоявшейся в Сеуле, обрушились нападками на нас, придираясь к так называемому состоянию прав человека в нашей стране и разглагольствовали о каком-то сотрудничестве с международным сообществом. Перепуганные от нашего успешного опытного запуска межконтинентальной баллической ракеты типа «Хвасон-14», правители Южной Кореи снова неистовствуют в антисеверокорейской заговорческой кампании насчет уже изношенного вопроса прав человека в Северной Корее. Это дурное бесчинство, как говорится, игра не стоит свеч. Земной ад, где самым серьезным в мире становится вопрос прав человека, это именно Южная Корея. Если южнокорейские правители искренне заинтересованы правами человека, то им лучше было бы решать свои проблемы у себя дома. Южнокорейские власти все еще не прислушиваются к нашему требованию незамедлительной репатриации наших гражданок, коллективно похищенных за рубежом с ворой предателя Пак Кын Хе и увезенных в Южную Корею, и насильственно задержали их. Это грубое нарушение прав человека. Правителям Южной Кореи следует немедленно прекратить антисеверокорейскую заговорческую кампанию вокруг вопроса прав человека и немедленно вернуть к родным похищенных наших девушек, подчеркнул обозреватель газеты «Нодон Синмун».